убирая шприц в футляр, он удовлетворенно вздохнул. «Ну, теперь все должно быть в порядке. Но не забудьте, немедленно же вкатите ей 3 столовые ложки и продолжайте по одной, пока не кончите пакетом. Корова в таком состоянии, что почти, наверное, этого не хватит. Но ведь вы дадите нам знать, верно?» Едва мы выехали со двора, как я накинулся на Зигфрида. «Какую такую инъекцию вы ей сделали?» «Смесь витаминов. Они подкрепят беднягу, хотя, конечно, языка ей не очистят. Но без этого у меня ничего не вышло бы. А теперь уж он начнет давать ей сульфаниламид, как миленький. Интересно будет посмотреть, что произойдет». Действительно, было очень интересно. Еще до истечения недели в приемную, смущенно бочком, вошел мистер Биггинс. «Мне бы еще пакетик, а?» — буркнул он. «Сию минуту!» Зигфрид сделал приглашающий жест. «Столько, сколько скажете». Он перегнулся через стол. «У коровы, полагаю, вид стал получше?» «Ага». «Начала набирать тело?» «Ага, начала». Мистер Биггинс опустил голову, словно показывая, что больше на вопросы отвечать не желает, и Зигфрид вручил ему новый пакет. В окно приемной мы следили, как он переходил улицу. Зигфрид хлопнул меня по плечу. «Ну что ж, Джеймс, маленькая, но победа. Наконец-то нам удалось пронять мистера Биггинса». Я засмеялся вместе с ним, разделяя его торжество. Но теперь, оглядываясь на всю историю нашего знакомства с мистером Биггинсом, я пришел к выводу, что это был один единственный случай, когда верх остался за нами. Страховка от несчастного случая. Проверка на туберкулез — занятие довольно нудное. И я только обрадовался, когда в коровник зашел Джордж Форсайт, страховой агент, и завел разговор о том, о сём. Я проводил ежегодную проверку на небольшой ферме братьев Хадсон. Клем, старший, солидный мужчина лет 40, старательно записывал номера в книжку. Дик, моложе его года на 3-4, протирал коровам уши, чтобы яснее были видны цифры, вытатуированные на внутренней стороне. Я выстригал, измерял, делал инъекции, а Джордж рассуждал о погоде, результатах последних крикетных матчей и о цене на свиней. Привалившись к стене, он неторопливо попыхивал сигаретой, будто свободного времени у него было хоть отбавляй. Но меня не оставляло подозрение, что явился он сюда не просто, чтобы поболтать на досуге. И через несколько минут он таки перешел к делу. «Знаете, Клем, — начал он, — вам бы следовало застраховаться как следует». Клем тщательно дорисовал последнюю цифру. «Что это вы? Машина у нас застрахована. От пожара и молнии мы застраховались. Так какого еще рожна?» «Какого?» Джордж был потрясен. «Разве же это называется застраховаться? Во-первых, вам обоим необходимо застраховать свою жизнь». «Нетушки!» Клем помотал головой. «Не верю я в это». «Про что говорил?» «То да». Тут никуда не денешься, а остальное страховать — только деньгам перевод. Из-за морды коровы высунулась голова Дика. «И я так считаю. Зря время теряете, Джордж». «Ей-богу, — сказал страховой агент, — какие-то вы оба допотопные. Или вам не хочется обеспечить своим близким в случае вашей кончины кругленькую сумму? А я скоро помирать не собираюсь». Буркнул Клем и перешел к следующей корове. «Да откуда же вы знаете, черт подери?» а все Хадсоны долго живут.